Генерал обвел присутствующих взглядом, в котором выразилось некоторое беспокойство. Все же он не сдавался. Напротив, он собрал все свое мужество. «Я не дам вам такой клятвы», — сказал он. «В таком случае, сударь», — спокойно ответил президент, — «вам придется умереть». Господин Депене сильно побледнел. Он еще раз окинул взглядом окружающих. Некоторые члены клуба перешептывались и искали под своими плащами оружие. «Генерал», — сказал президент, — «не беспокойтесь. Вы находитесь среди людей чести, которые испробуют все средства убедить вас, прежде чем прибегнуть к крайности. Но, с другой стороны, вы сами это сказали, вы находитесь среди заговорщиков. У вас в руках наша тайна, и вы должны нам ее возвратить». Многозначительное молчание последовало за этими словами. Генерал ничего не ответил. «Заприте двери», — сказал тогда президент. Мертвое молчание продолжалось и после этих слов. Тогда генерал выступил вперед и, делая над собой страшное усилие, сказал: «У меня есть сын. Находясь среди убийц, я обязан подумать о нем». «Генерал», — ответил с достоинством председатель собрания, — «один человек всегда может безнаказанно оскорбить 50. Это привилегия слабости. Но он напрасно пользуется этим правом. Советую вам, генерал, поклянитесь и не оскорбляйте нас». Генерал, снова укрощенный превосходством председателя собрания, минуту колебался. Наконец, подойдя к столу президента, он спросил: «Какова формула клятвы?» «Вот она: клянусь честью никогда не открывать кому бы то ни было то, что я видел и слышал 5 февраля 1815 года между 9 и 10 часами вечера, и заявляю, что заслуживаю смерти, если нарушу эту клятву».